из грязей. Ваш поезд пойдет на Поворино. Но и в Поворино, ну разве только на пропункт. Не отстаньте. Он довезет вас до Арчиды. В Арчиду-то и назначен эшелон, от которого вы отстали. Арчида. Вот уж никогда не слышал. Где это? Это, считайте, уже под Сталинградом. Под Сталинградом. Позвольте, Сталинград. А как он назывался раньше? И все оборвалось и охолонуло в Зотове. Возможно ли, советский человек не знает Сталинграда? Да не может это быть никак. Никак, никак. Это не помещается в голове. Однако он сумел себя сдержать, подобрался. Раньше это назывался Царицын. Значит, не окруженец, подослан, агент. Наверное, белый мигрант. Потому и манеры такие. А, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына. Да не офицер ли он переодетый? Кто-то карту спрашивал. Ах, спростовал, ах, спростовал. Что ж теперь делать, что теперь делать? Так, спокойствие, так, бдительность. Что же придумать, как это сделать? Он нажал зумер трижды. Караульная, это Зотов говорит. Где там Гуськов? Он вышел, товарищ лейтенант. Куда это вышел? Что значит вышел? Вот обеспечь, чтобы через 5 минут был на месте. К бабе пошел, негодяй. Что же придумать? Зотов взял листок бумаги и, заслоняя Тверитинова, написал на нем крупно. «Валя, войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час». Сложил бумажку, подошел к двери. «Товарищ Подшибякин, ну вот возьмите, это насчет того транспорта». «Какого, Василий Васильевич? Тут номера написаны». «Мы поезда не пропустим?» «Нет! Нас предупредят». В дверь постучали. «Василий Васильевич, 794-й задержали на перегоне. Придет на час позже». «Да! Вот какая досада!» Зотова самого резала противная фальшь своего голоса. «Что же делать? Мне ведь надо идти на протпункт. Вы не хотите пройти со мной? Я, может быть, сумею вам там устроить что-нибудь поесть». «Ну, пойдемте». Через холодный темный коридорчик они вышли на перрон. Прямо на первом пути стоял поезд. Он был весь черен, но немного чернее неба. И так угадывались его вагоны и крыши. А выше и дальше ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. «Но сюда». Позвал Зотов в сторону от перрона, прочь от поезда, который так хорошо мог увезти Тверитинова. «Вы... Я пока по другому делу, а вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока подождите. Вы меня здесь оставите? Но, Василий Васильевич, я тут поезд пропущу. Уж разрешите мне пойти на перрон?» «Нет, нет, вы останетесь здесь». «Вы задерживаете меня, товарищ лейтенант. Но за что?» Зотову невольно пришлось оглянуться. И еще раз, последний раз в жизни увидеть это лицо. Отчаянное лицо Лира в гробовом помещении. «Что вы делаете? Что вы делаете? Ведь этого не исправишь». «Оперативный пункт транспортного отдела НКВД. Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым, Игорем Дементьевичем. Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с удивительной улыбкой. Все было сделано, кажется, так, как надо. Так да не так. Хотелось убедиться, что он переодетый диверсант. Или уже освобожден давно. А вот и посылал вам 1 ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете, что с ним? Выяснилось? Разбираются. И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться. Но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. И Зотов как бы невзначай... А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его. А почему, вы спрашиваете? Да просто так, интересно. Чем кончилось? Разберутся и с этим вашим Тверикиным. У нас брака не бывает. Но никогда потом, во всю жизнь, Зотов не мог забыть этого человека.